Глава 24. Моя первая битва. Итак, нас было шестеро. Юноша-перекинетик, откуда-то из колонии, более точно я так и не узнал. Две двойняшки-китаянки лет 15, местные, с земли исходной. Будущие слушащие. Но ко времени похода всего лишь слабенькие телепаты, способные к полноценному обмену информацией исключительно друг с другом. Тощенькая мелкая девчонка-эмпат с земли голубая жемчужина. И я, будущий мастер исхода, гордый и самоуверенный щенок, воображающий себя матерым волкодавом. Наша тогдашняя задача была одновременно очень простой и очень сложной. Соприкоснуться с миром по ту сторону бытия. Здесь, на макушке Поднебесной, это было довольно просто. Ткань, отделяющая бытие от небытия, среди этих безжизненных холодных пиков тонка, как пенка в чашке кофе. Главная трудность заключалась в том, чтобы в процессе соприкосновения небытие не проникло в бытие, в роли которого выступал сам проникающий. В этом случае восприятие бытия самого проникающего имело очень большие шансы необратимо трансформироваться, подарив вместо счастливого одаренного еще одно несчастное существо, страдающее тяжелой формой шизофрении. Старшим группы был логик-интуитив. Хмурый, немолодой, уже лет 40 на вид, тоже с земли исходной. Его задачей было проследить, чтобы соприкосновение с потусторонним не покорежило сознание юных адептов. В горах мне понравилось. Холод меня не смущал, горной болезни у меня быть не могло, а холодная чистая красота льда и камня рождала такое ощущение близости Бога, что казалось, еще чуть-чуть и взлетишь. Вдобавок, благодаря физической подготовке и усиленному организму, я без труда мог потягаться в выносливости даже с проводниками из местных горцев. Единственный из группы, я сам нес свой рюкзак и проходил трудные места без посторонней помощи. Впрочем, остальные тоже прошли неплохую подготовку, одаренные как-никак. И большую часть маршрута мы преодолели без происшествий. Нам оставалось два дневных перехода, когда случилась беда. Строго говоря, это был прокол нашего старшего. Одаренный логик-интуитив должен был предвидеть будущее, но наш лидер был настолько погружен в опасности тонкого мира, что забыл о существовании вещественных опасностей и проворонил диверсионный отряд пакистанцев, нацелившийся разгромить индийскую аэрокосмическую станцию. На нас диверсанты наткнулись случайно. Будь мы обычными горными туристами или спортсменами, тысячи которых ползали по Гималаям, ничего худого с нами бы не случилось. Пакистанцы выждали бы, пока мы пройдем мимо, и двинулись дальше. К несчастью, с нами были две слушащие, дара которых хватило, чтобы обнаружить. Рядом люди. И их подружка, маленькая эмпатка, тотчас взяла пеленг и враз определила, что люди эти нехорошие. Если бы они промолчали или на худой конец поделились этой информацией с нашим лидером или хотя бы со мной, уже прошедшим начальную боевую подготовку, возможно, все и обошлось бы. Но лидер был погружен в составление недельного прогноза, а я как раз в этот момент провешивал переход вдоль скального карниза. Поэтому девчонки сделали то, что ни в коем случае не следует делать, если обнаруживаешь засаду. Они остановились и начали обмениваться впечатлениями. Чуть позже к ним подключился юный пирокинетик. Вот так они и стояли, тесной кучкой обсуждая ситуацию. А чтобы у диверсантов, укрывшихся примерно в 50 метрах от них, в завалах каменной осыпи не оставалось никаких сомнений в том, что они обнаружены, мои брат и сестры по дару время от времени бросали в сторону осыпи настороженные взгляды. Не то чтобы они очень испугались. Все-таки они были одаренными и потому не сомневались в своем превосходстве. Отчасти эта уверенность имела основание. Теоретически, тройка, слушающий эмпат-пирокинетик, может в течение нескольких секунд уничтожить не то что десяток, а полную роту диверсантов. Слушающий их увидит. Эмпат передаст картинку пирокинетику, а тот произведет физическую ликвидацию. Для этого ему совсем ни к чему превращать врагов в эффектные огненные факелы. Даже убивать не обязательно. Достаточно нагреть на несколько градусов любой из жизненно важных органов противника, и тот гарантированно выйдет из строя. Но это теоретически. Кроме технического аспекта имелся еще этический, который свел на нет все превосходство одаренных над обычными людьми. Мои братья и сестры не умели и не хотели сражаться. А вот диверсанты были специально заточены под это дело. Кроме того, у них был приказ и знание простых правил скрытой войны. Как только диверсанты поняли, что обнаружены, то немедленно начали действовать. У пакистанцев были простые и надежные полуавтоматические винтовки с системой целеудержания и наствольными звукопоглотителями. Из такой штуковины можно попасть в таракана, бегущего по энергоотводу 100-метровой геотермальной вышки. Шестерых проводников, нашего старшего и мальчишку-пирокинетика сняли практически одновременно. Досталось и мне. Шестиграммовая пуля с утяжеленным сердечником попала прямо в козырек керамопластикового шлема и, на мое счастье, чуть-чуть изменила траекторию. Вместо того, чтобы проделать в моем лбу непредусмотренное Богом и генетиками отверстие для третьего глаза, она всего лишь вскользь прошлась по моей черепушке и вышла из затылочной части шлема, приведя его в полную негодность. Слава Богу, мои модифицированные на генном уровне косточки обладают повышенным запасом прочности, и череп пострадал значительно меньше шлема. Взаимодействие с раскаленным кусочком металла обошлось мне в клочок скальпа, легкую контузию и полстакана крови. Мне, однако, хватило. Очнулся я только через некоторое время и обнаружил себя повисшим на страховочном тросе в нескольких метрах от края карниза. То ли удар пули сбросил меня вниз, то ли я сам свалился, потеряв сознание. Почему меня не добили? Вопрос сложный. Скорее всего, пакистанцы глянули издали на разбитый шлем и мою окровавленную голову и решили, что в ближайшее время я не доставлю им хлопот. Девочек диверсанты не тронули. Девочки в их мире – товар, и товар не дешевый. Кроме того, диверсанты сочли, что из моих сестренок выйдет неплохое прикрытие. Террористы отобрали у них аварийные спутниковые коммуникаторы и все, что могло сойти за оружие, а затем пообещали, что если девочки будут вести себя правильно, им не причинят вреда. Соврали, как выяснилось позже. Сестренки пообещали, причем у них хватило ума не говорить о том, что они одаренные. Разумеется, в тот момент я ничего этого не знал. Зато я довольно быстро пришел в себя, раскачался на страховке и зацепился за стену. Был я, признаться, не в лучшей форме. Голова трещала, в глазах двоилась. Однако мой организм уже вовсю занимался восстановлением, и я очень надеялся, что через часок-другой снова стану приличной боевой единицей. Страховочный трос я рассек ножом. Затем излохматил конец, имитируя обрыв. Посидел немного, ожидая, пока зрение и координация придут в относительный порядок. Затем стянул приметную оранжевую куртку, выдернув из ворота ленту обогревателя, привязал ею изуродованный шлем к куртке, насовал в карманы мелких камушков и отправил доброкачественную одежду в свободный полет. Пролетев метров 200, куртка приземлилась в щель между двумя валунами и образовала весьма неплохую имитацию сорвавшегося альпиниста. Я надеялся, что враги не станут изучать мою подделку с помощью оптики. И оказался прав. У диверсантов нашлись дела поважнее. Для начала они попытались взломать коммуникатор покойного логика, на которого девушки указали как на старшего. Естественно, ничего у них не получилось. Правда, надо отдать должное их специалисту. Тревожный импульс с коммуникатора тоже отправлен не был. Диверсантам повезло. Мы, одаренные, не любим электроники, действующие в связке с организмом. Поэтому у нас нет вшитых чипов, а наши комми, по сути, являются примитивнейшими устройствами связи. Исходя из уровня слабой технической подготовленности нашей группы, а также довольно скудного оснащения, связанного с тем, что практический тренинг отличается от VIP-тура, пакистанцы сделали вывод о нашей незначительности и решили выдать себя за нас. То, что в нашей группе было 9 мужчин, а диверсантов 7, их не смутило. Когда я, кое-как восстановившись, перебрался со стены на осыпь, пакистанцы уже закончили переодевание. Маскарад удался. Оружие они попрятали, и для неподготовленного наблюдателя теперь выглядели самой обычной туристической группой. Разве что груза при них было немного больше, чем следовало, но это опять-таки мелочи. Глядя на это театральное представление, я ломал голову. Зачем? Честно признаюсь, в тот момент мне и в голову не пришло, что целью убийц были не мы. Воспитанный в теократии, я даже представить не мог, что можно вот так запросто убивать одаренных. А уж допустить то, что одаренных убили походя. Словом, я воспринял нападение на нашу группу как злодеяние планетарного масштаба. Собственно, меня можно было понять. Мы, одаренные, ближе друг к другу, чем семейные группы обычных людей. До этого момента я никогда не терял близких, поэтому на душе было очень, очень скверно. Если бы не необходимость помочь сестренкам, я бы впал в глубочайшую депрессию. Но скорбеть было некогда, и та часть моего «я», которая отвечала за живые чувства, будто бы отмерзла. Лежа между двух бурых валунов, чей цвет прекрасно сочетался с цветом запекшейся в моих волосах крови, я не думал о погибших. Я думал обо всех одаренных. У меня появился шанс совершить подвиг, пресечь заговор такого уровня, и я ничуть не сомневался, что сумею справиться с 7 вооруженными и хорошо подготовленными противниками. В том, что они очень хорошо подготовлены, я тоже не сомневался, поскольку полагал, что убийцы знают, с кем имеют дело. То, как они быстро и эффективно перебили всех, кто мог представлять опасность, произвело на меня сильное впечатление. Но не лишило уверенности, я-то выжил. На помощь сестренок я не очень рассчитывал. Девочки были перепуганы до невменяемости, это можно было понять. Слушающие и эмпатка, у которых только что убили братьев. Сестренки в силу своего дара чувствительны, как кончики пальцев со срезанной кожей. Ступор, в который впали бедняжки, был естественной защитной реакцией, оберегающей тонкие структуры от разрушительного шока. Переодевшись, диверсанты занялись уничтожением следов. Уловка удалась. Враги решили, что мое тело упало в пропасть, но поберечься стоило. У двоих убийц я заметил тепловые сканеры. И справедливо решил, что в их арсенале могут быть поисковые устройства и посерьезнее. Так что я решил некоторое время держаться на приличной дистанции и ждать благоприятного момента. Девочкам вроде бы пока ничего не грозило, а если меня заметят и начнут целенаправленно искать, то найдут наверняка. И тогда мой путь в мастера закончится очень быстро. Ночь прошла трудно. Очень не хватало куртки с термолентами. Я неплохо переношу холод, но сказались потеря крови и отсутствие пищи. Хорошо хоть подвернулась каверна с дождевой водой, и я не мучился от жажды. Ночевал я достаточно далеко от вражеского лагеря, потому что не сомневался. По ночам убийцы особенно бдительны. Только с рассветом я подобрался поближе. Рассвет в горах потрясающе красив. Мне, однако, было не до красоты. И диверсанту, на свою беду, отошедшему от лагеря дальше, чем следовало, тоже не стоило любоваться восходом. А он залюбовался. Да еще в такой момент, когда был практически беспомощен, потому что в одной руке держал тубу с саморазогревающимся концентратом из нашего пайка, а другой расстегивал штаны. Он был существенно выше меня, но склон уравнял наш рост и облегчил правильный захват. Это оказалось даже проще, чем с куклой. Шея хрустнула, и убийца обмяк. Удерживая его одной рукой, я подхватил пищевую тубу и спрятал в карман. Больше ничего брать не стал, чтобы остальные ничего не заподозрили. Затем я пихнул тело вниз, издал короткий жалобный крик, метнулся под прикрытие скал, забился в щель. Тут-то меня и накрыло. Темная волна обрушилась на меня, вмиг превратив собранного бойца в лужицу гадкой слизи. Где-то на краю этой лужицы существовал реальный мир. В этом мире суетились тени, раздавались какие-то звуки. Мне было не до этого. Я тонул в болоте безнадежной тоски. Моя душа захлебывалась, задыхалась от необратимого, от невосполнимости потери, от того неисправимого зла, страшного и нестерпимого, которое я только что совершил. Счастье еще, что со времени моего исхода прошло всего лишь полгода, иначе откат, вызванный содеянным, разорванной мною тканью высшего, свел бы меня с ума. Но мой слух был еще далек от полного восстановления, поэтому пронзительный вопль уходящей души, вырванной мною из бытия, не прозвучал во мне в полную силу. Я уберегся. Сжался в крохотный комочек белковой слизи, спрятался внутри тела, перетерпел. Вечность спустя, хотя в реальном мире прошло не более 10 минут, меня понемногу отпустило. Осталось лишь тоскливое ощущение утраты, грубый рубец на месте вырванного живого куска души. Я кое-как унял дрожь и вытер рукавом мокрое от слез лицо. Я знал, что сам виноват в том, что едва не погиб. Мне ведь объясняли. Мне сотню раз говорили о том, что происходит с мастером, который прерывает чужую жизнь. Более того, меня научили всему необходимому, чтобы свести к минимуму откат. Мы могли лишать жизни живые существа, если этого требовало само бытие, чтобы защитить себя, чтобы спасти невинных. Но делать это следовало правильно, с пониманием происходящего и отрешением от себя. «Да свершится то, что должно», – прошептал я формулу. «Потерянного не вернуть». Я утратил связь с Высшим, ослеп и оглох, превратившись из одаренного в обычного человека. Однако я снова мог жить и действовать. И осознать, как мне повезло. Хорош бы я был, если бы решил вступить с врагами в открытую схватку. Первое же убийство сделало бы меня беспомощным. Нет, судьба определенно ко мне благоволила. После такого я никогда в жизни не позабуду об откате. Убив врага и пережив последствия этого убийства, я почти утратил связь с высшими силами Земли. Я больше не мог вникать в сознание одаренных, не говоря уже об обычных людях. Теперь мои возможности были немногим больше, чем у человека, прошедшего специальную воинскую подготовку. Зато откат теперь будет намного меньше. Плеснулась в моем сознании оптимистичная мысль. В моей руке по-прежнему была зажата пищевая туба. Когда мои пальцы судорожно сжались, большая часть содержимого тубы оказалась на камнях, и аккуратно собрал ароматную массу и слопал. Полегчало. Из своего убежища я наблюдал, как мои враги хоронят труп своего соратника. Процедура не заняла много времени. Самый старший из убийц прочитал молитву, покойника забросали камнями, и экспедиция двинулась дальше. Они ничего не заподозрили. Маршрут врагов не совпадал с нашим. Мы шли вверх, а они вниз. Мне это тоже было на руку. Горного снаряжения у меня не было, если не считать катушки изотропного шнура с зажимами, который оставался у меня на поясе в момент падения. Взбираться наверх он бы вряд ли помог, а вот спускаться было очень удобно. Диверсанты не удосуживались выдергивать костыли, которые я не преминул использовать. Правда, перед каждым спуском приходилось очень тщательно проверять надежность костыля. Страховать меня было некому. Надо признать, злодеи были опытными скалолазами. Даже с грузом из трех девушек они двигались быстро и безостановочно. Впрочем, в трудных местах диверсанты обходились с моими сестренками так же, как я с поклажей. Цепляли на крюк и спускали на блоках. Второго врага я достал вечером того же дня. Как раз на одном из таких трудных мест. Злодей спускался последним. Я осторожненько выполз на край обрыва, выждал момент, когда тот, кто страховал внизу, отвлекся, отжал крепеж, кончиком ножа подцепил трос и сбросил его с блока. Висевший на нем злодей ухнул вниз. Тот, кто должен был его страховать, отреагировал с опозданием. Свободно падающий злодей с своим весом вырвал второй костыль, треснулся о каменный выступ и безвольно повис на тросе. Должно быть, он побился основательно. Когда его спустили вниз, подняться он не смог. То, как обошлись с ним его приятели, лишний раз убедило меня, что они очень нехорошие люди. Раненому перерезали горло. Ночью я разбросал камни и вытащил его тело. Оружие покойника, коммуникатор и энергоблок забрали его дружки. Яркую куртку, прежде принадлежавшую одному из шерпов, они тоже забрали. Зато не тронули камуфляжный комби с исправными термолентами. Комби оказался немного великоват, но это даже к лучшему, потому что я надел его поверх собственного. Камуфляж – это очень кстати. Моя собственная экипировка отвечала прямо противоположной задаче – не спрятать меня, а сделать более заметным. Эту ночь я провел намного комфортнее, чем предыдущую. Еще бы кровавый стейк граммов на 300 да флягу горячего вина, и я был бы счастлив. Кушать хотелось очень. Наверное, мои мысли и чувства были достаточно яркими, потому что утром в оставленном лагере я нашел подарок – тубу с банановым концентратом. Ее сунули в щель между камнями. Находка была вдвойне приятной, потому что она означала, что кто-то из сестренок сумел меня услышать. И ей хватило храбрости и ловкости обо мне позаботиться. Ну что ж, теперь, когда сестренки знают, что я жив, им будет легче. Третьего врага я достал вечером. Злодей полез на стену извлекать костыли. Я дал ему такую возможность. Мое время пришло, когда он слез со стены, прыгая с камня на камень, бодро сбегал по осыпи. Все, что от меня требовалось, вовремя дернуть заранее уложенный шнур. Место я выбрал правильное, поэтому злодей приложился, хотя и не насмерть, но очень основательно. Прожил он, впрочем, недолго. Дружки обошлись с ним так же, как и с его предшественником. На этот раз я мог наблюдать всю сцену. Покалеченного принесли в лагерь, осмотрели, немного посовещались и вынесли вердикт. Смерть. Приговоренный отнесся к приговору стоически, сам подставил горло. Он знал правила игры. Мне их правила были неизвестны, но то, что мне не требовалось лично отнимать жизнь, было очень кстати. Врагов осталось четверо. Я решил было, что это хорошо, но ошибся. Четверых маловато, чтобы двигаться по горам в сопровождении груза из трех девчушек, не обладающих альпинистскими навыками. Поэтому, решив вопрос со своим приговоренным приятелем, пакистанцы уселись на корточки кружком и принялись совещаться. Я наблюдал за ними издали, опасался сканеров и чувствовал, что происходит что-то нехорошее. Возможно, мне, хоть и отупевшему, передавались чувства сестренок, а уж им-то было очень кисло. Эмпатам ни к чему знать язык, чтобы понимать, что им готовят что-то нехорошее. Противостоять же здоровенным, обученным диверсантам девочки были не способны. Их дар был в данном случае слабостью, а не силой. Мне очень хотелось вмешаться, но я понимал, что и у меня нет шансов победить четверых вооруженных бойцов. Пожелая не совершить насилие над сестренками или убить их, я не в состоянии буду помешать, только умереть вместе с ними. Пока пакистанцы рассчитывали девочек продать, их чести и здоровью ничто не угрожало, девственнице дороже. Но если они решат, что троих им через горы не провести... Один из пакистанцев настаивал, что от всех пленниц надо избавиться, причем чем скорее, тем лучше. Мол, они приносят несчастье. Группа не потеряла ни одного человека на самом трудном участке маршрута, а тут за пару дней они лишились троих. Дискуссия пошла на повышенных тонах, а поскольку ветер дул в мою сторону, я даже мог слышать кое-какие слова. Языка, на котором они говорили, я не знал, но догадаться о содержании спора можно было по жестам и интонациям. Один из злодеев настаивал, что девочек следует убить, потому что они приносят несчастье. Другой считал, что несчастья начались с тех пор, как они расстреляли нашу группу, а если одна из них обладает дурным глазом, то убивать тем более нельзя». Любому известно, что мертвая ведьма даже хуже живой. Третий высказал предположение, что если лишить ведьму девственности, то она потеряет большую часть силы. Двое первых с ним не согласились и обвинили в глупости и похотливости. Наконец вмешался четвертый, в котором я наконец признал главного. Речь его была короткой и вполне понятной, мол, хватит орать. Все остается как есть. До встречи с группой обеспечения, о которой я, естественно, не знал, оставалось еще 3 дня. Вторая группа должна была доставить интеллектуальную взрывчатку. В акции члены второй группы не участвовали, поскольку были местными контрабандистами. А вот продать за комиссионные 3 девочек какому-нибудь горному радже – это запросто. 3 подчиненных мигом угомонились. Через 2 минуты все, кроме караульного, улеглись спать. А вот я спать не собирался. Поведение злодеев меня смутило. Из их воплей я понял, вернее угадал, что через 3 дня что-то должно произойти. Удачно, что числительное 3 на многих языках звучит практически одинаково. И еще. Злодеи вели себя так, словно не знали, что мои сестренки одаренные. Обычные люди, что на Центральной Сибири, что здесь, на земле исходной, не очень разбирались в том, кто из нас что может. Но почти все относились к нам с уважением и долей страха. Эти же вели себя без малейшего почтения и опаски. Насколько я мог судить, исходя из того, что наблюдал, примерно так, как у нас на Центральной Сибири фермеры относятся к домашним животным. Я знал, что на земле исходной миллионы племен, и у каждого племени свои обычаи. Из курса истории, в том числе истории исходов, Я знал, что у диких или одичавших племен отношение к женщинам, мягко говоря, неуважительное. Пользуясь их физической слабостью, бедняжек низводят до состояния скота. Что, если злодеи понятия не имели о том, что мы одаренные? Что, если они просто охотились? Я не знал, радоваться этому или огорчаться. Отсутствие у них специальной подготовки против одаренных, вероятно, плюс. С другой стороны, я сейчас мало чем отличаюсь от обычного человека, разве что некоторыми физическими параметрами и еще. Если допустить, что злодеи считают сестренок товаром, то явная агрессия, проявленная к сестренкам одним из них, это очень плохо. Как эти люди поступят с товаром, если сочтут его некачественным, нетрудно догадаться. Пока агрессию проявил только один. Но что будет завтра? Я не знал, что и думать. Зато я знал, кто должен умереть этой ночью. Я знал, кто. Но этого было мало. Надо было еще придумать, как. Для начала следовало определить, какие у них сканеры. Насколько мне было известно, на Земле исходной сканеров великое множество, а вот задача у всех одна – выявлять двуногих бесперых сапиенсов. Задача одна, а вот технические характеристики и ключевые параметры совершенно разные. Датчики могут быть инфракрасными, они могут быть оптическими или объемными, они могут сканировать колебания почвы или специфический звук человеческого дыхания. То, что мы находимся в горах, причем в горах диких, играет мне на руку. Пересеченная местность, повышенная сейсмичность, резкие перепады температур, а на мне комбинезон, практически не пропускающий тепло. Да и прятаться здесь легко. Зато убивать трудно. Убивать всегда трудно. Но кому-то надо убивать убийц, даже ценой собственной души, потому что Бог может простить, а вот сам себе... не простишь никогда. Наверное, наверху, там, откуда приходит к нам дар, услышали мои чаяния. Тот, чьей жизни я искал, заступил на караул вторым и сразу отправился проверять средства электронного контроля, чем и дал мне полную информацию о том, где и как эти самые средства установлены. Намного легче мне от этого знания не стало. Несмотря на пересеченную местность, все сектора подхода к лагерю оказались перекрытыми. Вдобавок сканеры были связаны в единую сеть. Дистанционно повлиять на электронику я смог бы только с помощью булыжника. Следовательно, нужно было как-то выманить злодея из лагеря. Причем одного. Потому что справиться с двумя вооруженными вояками мне вряд ли бы удалось. Свои возможности я не переоценивал, а рисковать не имел права, потому что отвечал не только за себя, но и за сестренок. Злодей в карауле нервничал, может, чуял мое присутствие, может, просто боялся. И эта его нервозность подсказала мне идею. Чистейшую авантюру, надо признать. Сам не знаю, как мне пришел в голову этот трюк, наверное, от безнадежности. Злодей удивился. Здорово удивился. Любой бы на его месте пришел в изумление. Только представьте. Ночь, холодно. Вокруг исполинские горы, величественная тишина, которую нарушали лишь порывы ветра. И вдруг над одним из вросших в осыпь валунов под бодрое посвистывание появляется голая задница. Я выждал почти полминуты. Ровно столько понадобилось злодею, чтобы как следует разглядеть мои ягодицы и пихнуть в бок одного из своих сородичей. Все эти полминуты я напряженно вслушивался. Те, кто поработал с моим геномом, не позаботились о том, чтобы на этой части моего туловища выросли органы зрения. Следовательно, Только слух мог меня спасти в том случае, если злодею взбредет в голову пальнуть в мираж из штурмовой винтовки. Так что, когда я услышал недовольное ворчание второго, то мигом спрятался, поспешно застегнув клапан, и тихо-тихо стек в заранее облюбованную щель, не забыв наглухо застегнуть комбинезон. В лагере некоторое время негромко пререкались, потом разбудили остальных, и караульщик вместе с напарником отправились проверять место загадочного явления. Естественно, ничего не нашли. На всякий случай просканировали окрестности с тем же результатом и вернулись в лагерь, где в три голоса дружно обругали караульщика и снова улеглись спать. А я, выждав необходимое время, снова подобрался к камню и повторил шоу, на этот раз без свиста. Я рисковал. Отруганный соратниками караульщик запросто мог всадить в мой тыл порцию горячего металла, но он был гордый, этот пакистанец, и не хотел терять лицо. А вдруг это и впрямь мираж? Будь он не только горд, но и хладнокровен, то, скорее всего, подождал бы полчасика. Время вполне достаточное, чтобы любые ягодицы промерзли до копчика. Но злодей был порядком взвинчен и обуреваем суеверным страхом. Какая мысль возникла в его мозгу, сказать трудно, но будить он никого не стал. Для начала направил на меня не винтовку, а термодатчик. Тот честно показал ему температуру сканируемой поверхности 4,5 градуса. Ну, холодно все же, и ветер. Мозги у злодея тоже порядком приморозило. Поэтому он, скорее всего, решил, что это и есть настоящая температура хозяина ягодиц. Уж не знаю, какие он сделал из этого выводы, решил, что я зомби или злой дух, или склонный к юмору йети. Что бы он ни решил, но мужество проявил изрядное. Тихонечко встал, отключил сканеры, взял под мышку винтовку и, бормоча молитву, двинулся ко мне. Я выждал, пока он приблизился шагов на 20 и спрятался, и тихонечко так заскулил, жалобно-жалобно, не забыв, впрочем, застегнуть клапан комбинезона. Злодей остановился. Некоторое время слушал, потом двинулся дальше. Вокруг было достаточно темно. Длинные изломанные тени лежали на бурых камнях. По одному лишь звуку шагов, по негромкому хрусту и шуршанию я мог безошибочно определить. Злодей боится. Сердце его бешено колотилось, дыхание было коротким, хриплым и прерывистым, то есть он старался вообще не дышать, но не умел. Я заскулил особенно жалобно, а потом всхлипнул. За миг до того, как злодей обогнул камень. Он смотрел вниз под ноги. Он жутко трусил, но все равно подсознательно ожидал увидеть что-то маленькое и несчастное. А я был довольно большим. И внизу меня уже не было. Пока он крался вокруг балдыгана, я успел забраться наверх и обрушился на него, как злой дух на грешника. Внезапно и беспощадно. Крепкая шея злодея хрупнула, когда я, ухватив его за голову, резко вздернул ее вверх. На этот раз откат был меньше. Пара минут, и меня отпустило. Осталась только неприятная дрожь и еще большая пустота, а также штурмовая винтовка и нож. Убивать я их не стал. Хватит. Пусть с ними земные власти разбираются. Оглушил, спеленал и вызвал по аварийной волне вертушку. Через месяц мои сестренки снова отправились в горы соприкасаться с высшим. На этот раз их сопровождал взвод горных стрелков, на всякий случай. Меня с ними не было. Прошло не меньше года, пока восстановилась моя связь с высшим. Этот год, проведенный в глубоком покаянии, открыл мне многое и стер все, что еще связывало меня с юностью. Ученик школы одаренных Владимир Воронцов умер. Я стал воином и мастером исхода. Неисповедимы пути добра.